3 ноября 2028 года. Ядро галактики Млечный Путь. 25 тысяч световых лет от Солнца. Резиденция А-клана Старших. Откоса одолевала скука. Несколько последних циклов оказались крайне бедны на значимые события. Очередной военный конфликт между расами людей и танланов, вспыхнувший почти на самой границе протектората, уже не мог его развлечь. Даже весьма почетная должность главы сектора уже приелась и давно перестала приносить радость. Слабо шевеля щупальцами, Откос наблюдал отражение бесчисленных звезд в слегка колеблющемся голубовато-зеленом аммиачном растворе, заполнявшем его личный бассейн, расположенный в одном из самых живописных уголков клановой резиденции. В поисках хоть какого-то разнообразия высокопоставленный старший решил немного поэкспериментировать с составом раствора и, к собственному легкому удивлению, вынужден был признать, что не только натрий может придавать аммиаку интересные свойства. Легкое изменение в окружающем пейзаже заставило Откоса отвлечься от неспешных размышлений. На этот раз он заметил Краина издалека. Функционер клана уверенно двигался по дорожке, ведущей к его бассейну, и Откос лениво подумал, что его визит пришелся весьма кстати и, возможно, сможет внести хоть какое-то разнообразие в ленивое и однообразное течение времени. Краин, как всегда, был бодр и активен, и Откос даже немного позавидовал его энергии. Впрочем, и это чувство быстро сошло на нет. «Рад приветствовать уважаемого главу сектора!» Краин, как всегда, безукоризненно исполнил ритуальный приветственный жест. «Надеюсь, я не прервал цепь ваших размышлений?» В принципе, гость мог и не использовать формальные приветствия. При неофициальных встречах это допускалось, но, похоже, Краину просто нравилось исполнять все эти ритуалы. Не наигрался еще. «С удовольствием разделю размышления с тобой», — невозмутимо ответил Откос фразой, скорее уместной между особями, связанными не только службой, но и как минимум общими интересами. «Ценю», — кивнул Краин, опускаясь на край бассейна. «О, что я вижу! Рубидий! Я думал, ты предпочитаешь натриевые растворы». «Не обращай внимания», — чуть шевельнул щупальцами Откос. «Просто небольшой эксперимент в поисках разнообразия. Что привело тебя ко мне на этот раз? Абориген с отсталой планеты снова спутал наши планы?» «На этот раз скорее наоборот. Он влез, хотя, пожалуй, нет. Его втянули в военный конфликт между людьми и танланами. Просто мобилизовали и заставили воевать, как это у них принято». «Он жив? Было бы обидно потерять носителя уникального артефакта, так и не получив от его использования никакого эффекта». «Жив». Краин сплел щупальца в жесте, эквивалентом усмешки. «И даже весьма активен. На наше счастье, эта его активность оказалась направлена в нужную нам сторону. Он ухитрился сломать танланам планы по захвату Дельты Миоби, и теперь обе стороны склонны начать переговоры о прекращении конфликта. Танланы обломали зубы об имперские планеты, а имперцы впечатлились военным потенциалом танланов, и те и другие слегка подумали и сделали нужные выводы. Взаимно перемалывать свои флоты на радость остальным расам представляется явной глупостью и людям, и танланам. Так что вместо крайне нежелательной для нас большой войны теперь они еще немного порычат друг на друга и сядут договариваться». «Говоришь, абориген смог нарушить планы танланов? Он что, командовал флотом?» «Нет, конечно. А разве тебе не докладывали о ходе этого конфликта?» «Я приказал не беспокоить меня, если ситуация не выходит за рамки разумного». С легким недовольством ответил Откос. «Они вечно грызутся между собой, и это нормально. Так что пока нет угрозы потенциалу буферной зоны, я не интересуюсь мелкими подробностями этой возни». «Прекрасно тебя понимаю. И все же, в этот раз ты пропустил кое-что интересное. Наш объект был всего лишь пилотом сверхмалого корабля, но оказался в нужное время в нужном месте. В итоге на низких орбитах Миоби-4 танланы потеряли 2 линкора, и теперь они испытывают серьезные проблемы с подавлением остатков орбитальной обороны, а на подходе мощный флот, который разъяренный император людей отправил решать возникшую проблему. Сам понимаешь, одно дело вступать в переговоры, опираясь на уже захваченную звездную систему, и совсем другое, когда ты в этой системе намертво завяз, без внятных перспектив. Ну хорошо. С людьми и танланами мне все предельно ясно. Тут ты прав. Поток событий сам выбрал нужное нам русло. И все же остается вопрос с аборигеном. Я бы даже сказал, что вопрос этот крайне обостряется и превращается в настоящую проблему. Если объект сыграл столь заметную роль в сражении, он неминуемо будет отмечен командованием, достойно награжден и продвинут по службе. А нам, если ты помнишь, нужно по возможности тихо вернуть этого землянина обратно на его дикую планету, а не внедрить человека с биопроцессором Осмо в голове в военные структуры империи. Он там такого натворит, что нам неизбежно придется доложить о ситуации совету клана. И как мы будем объяснять причины, по которым столь долго скрывали эту информацию? «Здесь все не так безнадежно, как тебе представляется», — чуть помедлив произнес Краин. «Я аккуратно подбросил имперской службе безопасности информацию о нашем объекте и возможных последствиях выдачи ему гражданства империи. Там все правильно поняли и быстро довели эти сведения до императора. Монарх тоже медлить не стал, прекрасно осознавая, на какие проблемы может нарваться. В общем, командующий имперским флотом, уже приближающийся к зоне конфликта, полностью в курсе ситуации и имеет приказ решить проблему самым радикальным образом. Так что карьера в имперском флоте нашему аборигену точно не грозит». «А если его просто физически устранят? Или в сложившейся ситуации нас устроит и такой вариант?» «Не думаю, что его станут убивать. Он все-таки герой конфликта с танланами, заметная фигура. Не знаю, что предпримет адмирал Трий, но уверен, что вопрос он решит. А вот как он это сделает, мне, честно говоря, и самому крайне интересно».